Волна счастья и радости охватила все его существо. Но ведь он давно уже разлюбил Шарлотту. Когда он вспомнил, как они встретились в последний раз, он разобрался, наконец, в своих чувствах. Любил он лишь свою жену. Шарлотта же была его добрым другом, его ангелом-хранителем. Оттого-то он и обрадовался, увидев ее. Ему казалось, что эта встреча каким-то образом подтверждала радостные предчувствия, с которыми он смотрел на будущее. Никто никогда не слышал, чтобы у Адама и Евы были дети, когда они еще жили в раю. Не существует старых сказаний о том, как малолетние сыны человеческие бегали в запуски со львятами, или о том, как они катались на спине Левиафана и Бегемота. Дети, должно быть, появились после изгнания из рая, а может быть, они-то и явились в большей степени, чем змей и прекрасные яблоки на древе познания, причиной того, что их родители были изгнаны из райского сада. Подобные истории можно, во всяком случае, наблюдать и по сей день. Не надо далеко ходить за примером. Взять хотя бы Карла Артура Экенстеда. Ведь он вернулся домой с такими прекрасными намерениями, готовый создать новый рай в маленькой избушке за садом доктора. Он был твердо уверен, что сумеет осуществить свой замысел, однако не принял в расчет 10 ребятишек. И ему, скажем, никогда не приходило в голову, что они будут находиться у него в доме круглые сутки. Он думал, что они, по крайней мере, ночью будут спать в своем доме, который был совсем рядом. Но когда он спросил жену, не могут ли дети спать у себя, она подняла его на смех. «Видно, ты, муженек, думаешь, что у нас с тобой денег хоть лопатой греби. Не могут же ребятишки спать в нетопленной избе, а дрова-то чай денег стоят». И пришлось ему примириться с тем, что в его кухню, которая благодаря стараниям Фру Сундлер была такой опрятной, втащили огромную спальную скамью и два диванчика. На оставшееся место нагромоздили всякую всячину, кросные, три прялки, два ленточных станка для плетения кружев, чесалку, мотовило и маленький столик, за которым жена его занималась поделками из волос. Словом, здесь было такое множество всякого инструмента, что он лишь с большим трудом мог пробираться по кухне. Но все это было им нужно, ибо его жена и ребятишки зарабатывали себе на пропитание, принимая заказы от жителей прихода на кружева, волосяные цепочки для часов, мотки тесьмы и тканье. Помимо того, им нужно было и свою одежду мастерить. С каждым ударом челнока в постове весь домишко содрогался до самого фундамента, а когда пускали в ход прялки и мотовила, жужжание и шум доносились даже в кабинет Карла Артура, так что ему казалось, будто он сидит в мельничной каморе. Когда он выходил в кухню к обеду, то видел, что еда поставлена на крышку стола, положенную на скамью, где обычно спали дети. И если он намекал на то, что, мол, надо бы приоткрыть немного дверь, чтобы впустить свежего воздуха, жена заявляла, что дверь и так долго стояла отворенной, покуда она мела пол, и что они не могут выстуживать избу больше раза в день, потому как они денег лопатой не гребут. Поскольку все 10 ребятишек должны были жить у него в доме, ему приходилось мириться и с тем, что их праздничная одежда, кофты и сюртучки, юбки и штаны висела в коридорчике, и все, кто приходил по какому-либо делу в маленький дом пастора, имели возможность любоваться ею. В Корсчурке ничего подобного не бывало, и он сказал жене, что одежду надобно отнести на чердак. Но тут он узнал, что на чердаке водятся и крысы, и моль. Одежда там за какой-нибудь месяц изветшает, а новую взять будет неоткуда. Деньги-то они лопатой не гребут. Жена его стала еще красивее, чем прежде. Она любила его нежнейшей любовью. Она была горда и счастлива тем, что он вернулся домой. И он тоже любил ее. Не было ни малейшего сомнения в том, что он и она были бы счастливы, если бы не дети.